Глава 9. Полный вперед. Когда Смит вернулся в редакцию, он увидел, что Билли Виндзор прощается в дверях с дюжим молодым человеком, который как будто благодарил старшего редактора за какое-то одолжение и горячо потрясал его руку. Смит посторонился, пропуская молодого человека. «Друг студенческих лет, товарищ Виндзор», — осведомился он затем. «Это был Кит Брейди. Имя мне незнакомо. Еще один поставщик материалов. Он из моих краев, из Вайоминга, готов драться на ринге с кем угодно в весе 133 фунтов. У нас у всех есть свои увлечения. Товарищ Брейди, видимо, избрал в качестве такового источник довольно сильных ощущений. Собирание марок показалось бы ему не столь обременительным. Пока бедняга обходится без всяких ощущений», — посетовал Билли. «Он кандидат в чемпионы, и вот уже месяц толчется в Нью-Йорке и не может найти ни единого противника. На этом прогнившем Востоке только так и бывает», — продолжал Билли, как всегда разгорячась, чуть дело коснулось несправедливости и угнетения. «Здесь сплошные взятки. Либо полдесятка скотов отщипывают от каждого полученного тобою доллара, либо ты ничего не заработаешь. Вот будь у парня администратор, от противников не было бы отбоя, а администратор прикарманил бы его все заработки. Я ему обещал, что мы его поддержим». «В самую точку, товарищ Виндзор!» С энтузиазмом откликнулся Смит. «Уютные минутки станут администратором товарища Брейди. Мы обеспечим ему горячую поддержку на наших столбцах. Спортивный отдел. Вот в чем газета нуждается прежде всего». «Если дела и дальше пойдут так же, ей еще раньше потребуется боевой редактор. Мопси сказал, что в мое отсутствие у вас были посетители». «А кое-кто», — ответил Смит. «Парочка весьма забавных субъектов. Товарищи Эшер, Фил Потц и еще некоторые. Я только что угостил их завтраком у Никербокера». «Угостили? Удивительно приятная маленькая совместная трапеза. Мы теперь все словно братья. Боюсь, я представил вас в несколько черном свете нашим былым сотрудникам. Но что поделать? Надо стиснуть зубы и мужественно встретить проистекающие из этого невзгоды. На вашем месте я бы избегал в ближайшее время захаживать на огонек товарищу Эшеру и прочим. Для того, чтобы утихомирить этот полк, мне пришлось слегка обморать вас в саже. Неважно, нянчиться со мной не обязательно. Я вас и не тетешка. Вот что... Затраты на завтрак запишите за редакцией. Производственные расходы, понимаете?» «Ни в коем случае, товарищ Виндзор. Для меня это было сплошным наслаждением. Мне так редко выпадает удовольствие. Один товарищ Эшер стоил любых затрат. Я нашел его общество крайне завлекательным. Я всегда верил в теорию Дарвина, и товарищ Эшер укрепил мою веру». Они вошли в кабинет, и Смит снял шляпу и пальто. «А теперь снова за работу», — сказал он. «Смит, фланер 5-й авеню исчезает. На его месте мы обретаем Смита, закаленного заместителя главного редактора. Будьте так добры, товарищ Виндзор, укажите, чем мне заняться. Я просто грызу у дела». Билли Виндзор сел и раскурил трубку. «Да, — сказал он задумчиво, — необходима большая тема. Это единственный способ поднять тираж газеты. Посмотрите на Everybody Magazine. Они на ладан дышали, пока Лоусон не начал свою серию статей «Взбесившиеся финансы». И сразу же вся страна приняла с визгом раскупать номера. Они подняли цену с 5 до 10 центов и теперь обошли всех конкурентов на корпус. «Страна должна с визгом раскупать номера уютных минуток», — категорично объявил Смит. «Мнится, у меня сложился план, который никак нельзя назвать совсем уж тухлым. Вчера, блуждая с товарищем Джексоном в поисках 4-й авеню, я очутился в месте, именуемом улица Приятная. Вы ее знаете?» Билли Виндзор кивнул. «Раза два побывал там, когда был репортером. Гнусное место. Поразительно гнусное. Мы зашли в один дом. Они все в жутком состоянии. А кто их владелец? Не знаю. Скорее всего, какой-нибудь миллионер. Такие многоквартирные дома — наивыгоднейшие капиталовложения. И что, никто не пытался принять меры? Насколько мне известно, нет. Видите ли, добраться до этих ребят крайне трудно, а дома черт знает что, верно? А в чем конкретно заключается трудность, препятствующая добраться до означенных субъектов?